Археология поколения. Лет уже 20, как я перешел с виниловых пластинок на компакт-диски, но вот как-то получил в подарок от приятеля набор приятного старья. У другого, меломана, слушающего любимое на пластинках, взял проигрыватель. Среди прочего, в подарочном наборе двойной альбом «Иоганн Себастьян Бах. 6 сонат для скрипки и клавесина», «Давид Ойстрах» и «Ганс Пишнер». Издание самого начала 70-х. Поставил первый диск, но невозможно слушать. Заезжено и загажено так, что Баха не отличить от Хренникова. Уже без всякой надежды на что-либо поставил пластинку номер 2. Идеальное звучание. Все обертоны полнозвучны, и глаз скользит по девственной глади, как Татьяна Навка. Думаю, у меня в руках почти ископаемый, во всяком случае, артефакт. Требует разгадки, что за диво, отчего такая разница между двумя из одной коробки. Подходить к этому явлению следует научно, как археолог знания, но не как умозрительный Мишель Фуко, а всерьез, практически, как Шерлок Холмс. Холмс российский, разумеется, покрутил бы пластинки и все понял, но только российский и только знающий, понимающий новейшую историю. Попробуем воспроизвести картину. Компания собирается под торшером вокруг низкого журнального столика, на котором бутылки сухого вина и сырные сухарики. Все. Где-то на бескрайних российских просторах пьют во дворе розовое крепкое, подплавленный сырок новый. Где-то сервируется самогон со щами. Где-то щурится от света люстр и морщится от лимона под коньяк. Где-то вдумчиво намазывают зернистую, вынимая запотевшую. Где-то другие жизни. Здесь ракоцители, если повезет, гурджаани. Батон за 19 копеек нарезается кружочками, чуть масла, сверху кусочек сыра российского, в духовку. И бах! Где-то про эти глаза напротив поет Валерий Ободзинский. Где-то саксофонист зависает над Чарли Паркером. Где-то фронтовое бессмертное, хотя бы и под баян, но роднее акапелла. Где-то пришептывающее ознобурообразное. Здесь бах! С его антинапором, организованной строгостью и благородной простотой. Бах как-то разом противостоящий и краснознаменному хору Александрова, и кривляке эстрадной, и Ивану Сусанину из радиоточки. Одним словом, всему, что так или иначе насаждается. Вот и Тарковский только что в «Солярисе» Баха пустил в паре с Брейгером. Да к тому же Бах — это бог. Хорал, церковь, орган. Если не инакомыслие, то хотя бы инакослушание. Гуляет русская образованная прослойка шестидесятнической закваски. Ее источники, они же составные части, явлены в репертуаре и меню. Коренное происхождение непременно проявится, но надо чуть подождать. Не так уж все элементарно, Ватсон, как любим говорить мы, археологи. Ракоцители, гуржаани, если повезло, допито. За остроумные перебросочка Феллини с обильным использованием цитат из «Ильфа и Петрова» и «Москва петушки» дошла до центра иголка на третьей сонате Ойстраха с Пишнером. Надо бы ставить вторую пластинку, но хоть оно сухое, а забирает. А вообще сколько можно? О, где уже? Начинается отслоение благоприобретенного. Не то, что чуждого, но по душе чужого. В холодильнике ведь нашлось-таки место и чему-то близкому. Оно не свекольное, конечно, но и не экспортное на винте, а простая, честная, за 2,87 достается. Сухарики сырные под это грызть непристойно, однако на балконе мерзнет присланное из деревни сало. Замена Баху, как за столом кто-то успел заметить, дребезжит очень, ищется в оживленных спорах, которые уже ведутся на повышенных тонах. Выбор широк. Утесов, Шульженко, Штоколов, архивный Шаляпин, Жанна Бичевская, Акуджава, разумеется, Володя. Наброшенную небрежно пластинку номер 1 проливают морс, роняют сало, скоблят ее вилкой и вытирают спичечным коробком. Утром вынимают из-под недоеденного и помещают в коробку к пластинке номер 2. Через неделю хозяйка объявляет: «Меня научили добавлять к российскому рок-фор, так выходит пикантнее, только надо ленинградский брать». Хозяин выставляет фитяску, если повезло, ценандали, и говорит: «Баха, что ли, поставить? Пишнер очень хорош. Ойстраху почти не уступает». Через час после третьей сонаты дикий рев. «Мы вели машины, объезжая мины, перекрывая даже Володины штрафные батальоны». Сонаты четвертую, шестую не слыхал никто. Их существование фантомно. «Изменение внешних форм быта есть самый верный и могучий признак глубокого изменения в духе», — писал Константин Леонтьев. «Формы быта, поведения, этикета совсем недавних периодов уходят безвозвратно, и тем стремительнее, чем технически у них больше шансов запечатлеться надолго. Парадокс в том, что, найдя служебное предписание древнеримскому водопроводчику, мы носимся с этим огрызком, пишем о нем десятками диссертаций и ни буквы не пропустим. За последние десятилетия одних только видов носителей информации, не говоря о количестве самой информации, сделалось столько, что шансов не утонуть во всем этом не осталось. И так ли уж элементарно, дорогой Ватсон, разгадать загадку о половине шести сонат для скрипки с клавесином? Хотя прошло-то всего ничего. Мало того, что детали забываются, мало того, что пропадают в колоссальной толще информационного слоя. Но есть и еще очень важное. Есть ли потребность помнить? В конце 80-х поколение шестидесятников кто только не пинал. За поэтику полуправды и робкого умолчания, за фигу в кармане. В результате одни из них насупленно замолчали, другие, задрав штаны, бросились за стёбом и постмодернизмом. В 90-е показалось, что на новом, как Гегель учил, диалектическом витке они возвращаются. Это было интересно и, безусловно, даже существенно, потому что это поколение обладало своей резко выраженной стилистикой, говоря по-старому, физиономией. Они сами с трудом и потерями извлекали правду, пытались ее извлечь, будучи по-настоящему, по-русски, органичное в эклектическом сочетании порыва вовне на запад и замыкание в себе, внутри Садового кольца. Даже если говорить о конфликте белого сухого с простым белым, или, как определил бы Леонтьев, о борьбе кринолина с сарафаном, стоит заметить, что в шестидесятниках больше российской самобытности, чем в нынешних патриотах. Эти нынешние, как бы ни назывались, оказываются довольно-таки безродными космополитами, потому что мало отличимы от, скажем, французов Ле Пена или любых других изоляционистов. Пожалуй, главное, что шестидесятники точно понимали, ничего нет важнее и дороже свободы. Это тоже не в сегодняшней повестке дня. Те идеи и дух вышли далеко за пределы собственного их десятилетия, оказав огромное влияние и на 70-е, и на 80-е, дав ростки в 90-е. Но и все. В 2000-е о шестидесятниках вовсе стало не принято говорить. Ключевое теперь слово не свобода, а стабильность. А к тем ушедшим действительно приложима лишь наука археологии. Сдадим 6 сонат в музей, все циклично, может еще понадобится. 2007 год. Правильный юмор в день дурака. В день 1 апреля принято разыгрывать, и считается, кто лучше разыграет, тот и юморной. То есть чувство юмора, величайшее завоевание человеческого разума, сводится к умению выскочить из-за угла в дурной одежде и зарычать. Все-таки это другое. Чувство юмора — неспособность самому уместно рассказать в меру пристойный анекдот или вовремя засмеяться чужой шутке. Такое тоже нужно, но это как различие между вежливостью и деликатностью. Необходимо произносить «спасибо» и «извините», но никак нельзя возводить подобную привычку в нравственное достоинство. В детстве в какой-то забытой книжке я прочел, что если в комнату войдет женщина с заплаканными глазами, вежливый человек предложит ей место, а человек деликатный усадит на стул спиной к свету. Так вот, чувство юмора — не правило этикета и даже не эстетическая категория, по крайней мере, не только. Это мировоззрение. Человек, обладающий чувством юмора, вряд ли бросится на баррикады, но и не станет забиваться в угол. Ему душевно важна картина мира во всей ее полноте, с красотами, слабостями, вершинами, провалами, с другими и с собой, с друзьями и с врагами, с добром и со злом, с правыми и с виноватыми. Юмор — всегда заинтересованное отстранение. То, что творится вокруг, волнует и волнует сильно, потому что свое, но по осознании отображается трезво. Человек с чувством юмора, исходя из вышесказанного, не станет заниматься розыгрышами. Прежде всего, розыгрыш — это жестокость, чуть замаскированный садизм. Как там у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке»? Бухгалтеру Кукушкинду каждое 1 апреля клали на стол приказ об увольнении, и он каждый раз хватался за сердце. Жутко смешно. В ранней юности я тоже, по глупости, отсутствию чувства юмора, то есть присутствие того первичного убогого, занимался розыгрышами. Мы звонили кому-то наугад, набирая номер, и говорили, что в их квартире скоро отключат воду. Потом перезванивали и радостно выслушивали отчет о том, что вода набрана в ванну и все мыслимые емкости. После чего мы говорили что-нибудь очень остроумное. Теперь можете ставить клизму слону. Представлялось, что это только мы были такие юморные. Но как-то я разговаривался с поэтом Львом Рубинштейном, и оказалось, что слоновья клизма была в его московской юности, как и в моей рижской. А еще они на пике эмиграции по израильским визам звонили людям с еврейскими фамилиями и говорили, что в голландское посольство представлявшие в СССР интересы Израиля, пришел вызов на их имя. Легко представить, как хватались за сердце Кукушкин до 70-х, понимавший, чем чревато такое сообщение. Но однажды поднявшую трубку женщина твердо сказала: «Молодой человек, посольство может быть только нидерландское, а голландский бывает сыр или хер». Как жаль, что мне в юности не попалась такая лингвистка. Еще раньше получил бы устойчивое отвращение к жестокости того, что ошибочно считается юмором. Вот другое название 1 апреля «Не день розыгрыша, а день дурака» — это хорошо. Дурак правильный, простодушный, доверчивый, внимательный, добрый. До дурака дорасти надо. 2007 год. Страна чудес. Наконец, страна назначила свои чудеса официально. Отныне есть главные 7 чудес России. Долина гейзеров на Камчатке, озеро Байкал, Петергоф, столбы выветривания в Коме, собор Василия Блаженного, Мамаев курган со статуей Родины Матери, гора Эльбрус. Вторую семерку, выбывшую в финале, составили Кунгурская ледяная пещера, Кирилло-Белозерский монастырь, столбы под Красноярском, крепость Вовнушки в Ингушетии, Тобольский Кремль, Новосибирский зоопарк, Нижегородский Кремль. Поводом для определения национальных диковин послужила недавняя международная затея подобного рода. Кто-то сообразил, что из 7 чудес света, чтимых в древности, на Земле осталось лишь одно – египетские пирамиды. Остальные уничтожены стихийными бедствиями, колосс Родосский, землетрясением, статуей Зевса, олимпийского пожаром, людьми, мавзолеи в Геликарнасе, крестоносцами, храм Артемиды Эфесской, Геростратом, или просто временем, висячие сады Семирамиды, Фаросский маяк. Было проведено всемирное интернет-голосование, и летом прошлого года объявили новую семерку, красиво выбрав дату – 07.07.07. Напомним новые 7 чудес света, чтобы потом сравнить два списка – международный и российский. Единственное дело рук человеческих, видимо, из космоса – Великая Китайская стена. При том, что высота ее всего 6,5 метров и лишь изредка возрастает, доходя до 10. Но зато длина около 6 тысяч километров. От Цзяюйгуаня в провинции Ганьсу до Ляодунского залива Желтого моря. Возведенная в III веке до нашей эры как оборонительное сооружение, теперь она туристская и полностью восстановлен участок только возле Пекина. Чичен-Итса, город индейцев майя, построенный в VIII-XII веках на полуострове Юкатан, ближе всего к нему курорт Канкун. Оттуда долго едешь сквозь джунгли, и вдруг перед тобой возникает нечто невероятное по красоте и величию, все еще умножено расположением посреди девственных зарослей. Пирамида Кукулькана, храм воинов, обсерватория. Иной мир. На то и новый свет, что мы о нем знаем куда меньше, чем о своем старом. Римский Колизей. Если бы нужно было выбрать лишь один объект для представления великой цивилизации Рима, следовало бы взять именно этот амфитеатр. Имперский размах. Арена первого века нашей эры на 55 тысяч человек. Мастерство и разум. Вся толпа через 80 арок могла заполнить и покинуть арену за считанные минуты. Изобретательность. Колизей превращался в водоем для морских боев. Трагическая история христианства. Гибель мучеников, растерзанных здесь дикими зверями. Мавзолей и мечеть Тадж-Махал, тот же Колизей, только для Индии. Построен в 17 веке в Агре, с включением в строительный проект множества мусульманских символов эпохи Великих Моголов. Не говоря о том, что это памятник супружеской любви Шаха Джахана. Зрительная гармония, так что эта громада, высота 74 метра, ширина купола 17 метров, кажется воздушной. Полупрозрачный мрамор обеспечивает дополнительное чудо. Тадж-Махал днем выглядит белым, на рассвете розовым, ночью серебристым. Мачу-Пикчу в Перу, затерянный город инков, куда из Куско ведет дивная горная дорога. Мачу-Пикчу существовал меньше 100 лет, основан в 15 веке, а когда в империю инков вторглись испанцы в 1532 году, все жители ушли неизвестно куда, хотя солдаты Писаро в такую высь не добрались. Зачем построили с невероятными трудами город на высоте 2450 метров? Неужели потому, что там так красиво? А почему тогда ушли? Вырубленный в скалах древний город Петра в Иордании, стоявший на скрещении торговых маршрутов из Дамаска к Красному морю и от моря Средиземного к Персидскому заливу, он пришел в запустение с развитием прямых водных путей. Полуторатысячелетняя ненужность сберегла храмы, театр, жилые дома из живописного красного песчаника, меняющего цвет в течение суток. Это был главный город сыновей Исава, брата Иакова, сына Исаака, внука Авраама. Смотри книгу «Бытия». Единственное из новых чудес действительно новое — статуя Христа Спасителя над Рио-де-Жанейро, возведена в 1931 году на горе Корковадо. Высота фигуры — 30 метров, постамента — 6, а если сложить это с высотой горы — 700 метров, то понятно, почему статуя именно над, а не в Рио. К подножию можно подняться на фуникулёре или по серпантинной дороге, но незачем. Суть монумента в его слиянии с природным окружением, отчего он кажется таким же горным пиком, только необычного очертания. Вот это голосование подтолкнуло к определению российских чудес. Авторы затеи не скрывают побудительного мотива. То, что не нашлось места российским достопримечателям, вызвало всеобщее непонимание, что означает досаду и обиду. Хотя заметим, что в мировой семерке не представлены ни Франция, ни Испания, ни Британия, ни Соединенные Штаты, ни Япония. Нет Греции. Все они остались в полуфинале, и в их числе в хорошей компании Московский собор Василия Блаженного. Нет смысла обсуждать точность этого списка. Таков результат свободного голосования. Как вышло, так вышло. Но вот на что стоит обратить внимание. Во всемирном списке все чудеса и первые 7, и 21 предварительное рукотворные. В российском 6 из 14 природные. Среди главных 4 из 7. И за древними, и за новыми чудесами света шум времени, рокот истории, поступь цивилизации. Прославление ума, таланта, мастерства и труда человека. Но какой талант вложен в долину гейзеров? Какой труд в столбы выветривания? Какое мастерство в Эльбрус? Какой ум в озеро Байкал? Пожалуй, все ровно наоборот. Например, истинное чудо, что Байкал уцелел под напором целлюлезы бумажной отрасли и прочей хозяйственной деятельности человека. Храм Василия Блаженного — гордость России. Петергоф тоже, хоть и строили его иноземцы. Иоганн Браунштейн, Жан-Батист Леблон, Никола Микетти, Бартоломео Растрелли. Но ведь надо же было пригласить правильных строителей. Мамаев курган — нетленная память о народной победе. Озера же, горы, долины и тому подобное и возникли, и существуют уж точно не благодаря окрестному населению, а либо вопреки Байкал, либо в лучшем случае вне положено ему. В российских чудесах смешаны совершенно разнородные явления, это мешанина не случайно, а как раз характерно в механизме самоутверждения. Взять наиболее частые российские мантры «наши женщины самые красивые». Может быть, однако в Италии или Польше с этим никак не хуже. Но ведь недоказуемо, потому что дело вкуса. Мы самые духовные. Возможно. Однако хорошо бы послушать, что на этот счет думают о себе японцы или испанцы. Но чем измерить дух? Это же не средняя зарплата и не качество дорог. Тут декларация подменяет аргумент. Та же схема работает и в постановке в один ряд долины гейзеров и храма Василия Блаженного. Разница же принципиальная. Рукотворные памятники — история, нерукотворные — география. Неопределяемое, неисчислимое так легко и так беспроигрышно присвоить. Но если считать своим достижением Эльбрус, то почему тогда ни северное сияние, ни грозу в начале мая, ни подмосковные вечера? 2008 год.